«Этот еще сойдет», – пробормотал он, останавливаясь у подростка с перебитым позвоночником. «А вот этого, в печь». Палачи схватили указанный труп за ноги. Черные личинки посыпались из разорванного живота, как горох из мешка. «Мастер!» К Криегу подбежал рыжебородый ланскнехт с нашивкой капитана. С запада пригнали еще дюжину. 8 человек, 4 твари. Промыть и добавить к общему котлу. Ученый достал из сумки кристалл, проверив его свечение на солнце. Ритуал начали на закате. Криег расстелил на центральном помосте медную сеть, сплетенную с серебряными нитями. С дюжину кристаллов резонаторов установил по кругу, каждый размером с кулак. «Приступить», — кивнул он помощникам. Первое тело, мужчина с вырванным горлом, уложили в центр. Криег воткнул иглы из обсидиана в виски, солнечное сплетение, пах. Потом раскрыл фолиант, начав читать нараспев. Слова, похожие на шепот потустороннего существа, заставили дрогнуть факелы. «Анкар Малдук Вех». Кристаллы вспыхнули синим. Тело дернулось, пальцы впились в дерево. Изо рта хлынула черная жижа. Но Криег уже зажимал на шее амулет с руной подавления. «Восстань!» Мертвец сел. Пустые глазницы, заполненные дымом, уставились на ученого. «Иди!» Труп заковылял к стене, где стояли уже 20 таких же. Их пальцы судорожно сжимали и разжимались, будто вспоминая движение жизни. Ночью работали при свете черных фонарей. Криег запретил использовать огонь рядом с нестабильной магией. Ланскнехты нервно поглядывали на стройные ряды мертвецов, которые покачивались в такт заклинанием. Следующего. Ученый вытер рукавом пот, смешанный с сажей. Принесли зверолюда. Тварь даже мертвая внушала ужас. Клыки с кулак длиной, когти как садовые серпы. Криег приказал приковать ее цепями к полу. Тулкхаркрин. Кристаллы взвыли, как раненые звери. Зверолюд рванулся, порвав цепь. Палач заорал, отступая, но Криег уже вонзил жезл в глазницу твари. «Успокойся». Вспышка ослепила всех. Когда дым рассеялся, зверолюд стоял на коленях, опустив морду. «Интересно». Криег провел рукой над позвоночником твари, чувствуя вибрации. Рефлексы сохранились. Он приказал надеть на зверолюда железный намордник и отвести к остальным. К утру двор напоминал лагерь призраков. Стоящие мертвецы, сидящие, лежащие, все замерли в ожидании команд. Криег обходил ряды, вкладывая каждому в рот серебряную пластину с руной подчинения. «Эти пойдут в каменоломни», — тыкнул он в группу с переломанными ногами, — «а этих, на лесоповал». Капитан ланскнехтов, бледный как мел, подошел с отчетом. «Всего 720. Потери при пробуждении – 18. Приемлемо». Криег прикрыл веки, чувствуя, как дрожит подошва сапога от накопленной магии. Вели готовить повозки. Тяжелый грохот копыт разрывал тишину сонной деревни Малые Рощи. Во двор старосты въехал внушительный кортеж. Десяток крепких лошадей с всадниками в черных плащах, а в центре – высокий мужчина с темной кожей, одетый в строгий балахон. Это был Криег, главный ученый короля Стефана, прибывший с важной миссией. За ними не спеша тянулась телега. Старосту, рослого крестьянина, известие о визите столь высокопоставленной персоны застало врасплох. Он поспешно вышел навстречу гостям, ожидая услышать очередные требования или приказы из королевского дворца. Однако выражение лица Криега было скорее обеспокоенным, чем властным. «Добрый день, господин староста. Мне необходимо поговорить с тобой. Это очень важно», — произнес Криег, окидывая взглядом двор. «Да-да, конечно, проходите, господин магистр», — пробормотал староста, пропуская гостей внутрь. «Что-то случилось? Чем могу быть полезен?» Криег прошел в дом, за ним последовали двое охранников. Старости ничего не оставалось, кроме как проводить их и усадить за стол. «Во-первых, поздравляю, мне поручили сообщить вам, что вы с сегодняшнего дня лорд-губернатор, поскольку это единственный на всю провинцию город, и вообще населенный пункт, король решил дать вам более осмысленный титул». Услышав сказанное, новоиспеченный лорд-губернатор начал лепепать слова благодарности. Криег кивнул и продолжил. «Во-вторых, помимо прочего, я прибыл с информацией от короля», — продолжил королевский ученый, обводя взглядом присутствующих. «Как вы знаете, мы переживаем непростые времена. Чтобы противостоять вызовам, король принял решение о внедрении ряда инновационных решений». Иван нахмурился, не понимая, к чему клонит гость. Криег сделал паузу, словно взвешивая каждое слово. «Но для ее успешной реализации нам необходима ваша поддержка». «Поддержка?» — переспросил староста. «В чем именно вы нуждаетесь?» «Прежде всего, нам требуется ваше понимание и доверие», — ответил Крейг. «Все пока держатся в строжайшем секрете, но король уверен, это станет ключом к процветанию нашего государства. Простите, но я не могу ничего обещать, не зная подробностей», — сказал он. «Что это за инновация? Чем она грозит нам, простым людям?» Крейг вздохнул. Он понимал, что убедить крестьян будет непросто. Они издавна славились своим недоверием к нововведениям. Похоже, новый мир в этом плане не стал исключением. «Пойдемте за мной». Во дворе пахло дымом и страхом. Телега стояла у колодца, лошадь била копытом, чувствуя запах разложения. Крейг дернул за веревку, брезент упал, открыв деревянную клетку. «Позвольте представить, новый работник». Мертвец сидел на корточках, сложив руки на коленях. Его кожа напоминала пергамент, глаза были затянуты мутной пленкой. На шее блестел медный ошейник с руническими насечками. «Что за дьявольщина?» Иван отшатнулся, наткнувшись на солдата. «Вы с ума, святая вода!» Крейг достал из-под плаща флягу с выбитым на боку крестом. Он плеснул жидкостью на мертвеца. Капли скатились по иссохшей коже, не оставив следов. «Теперь благословение!» Ученый провел пальцами в сложной фигуре, и золотистый свет окутал труп. Мертвец даже не дрогнул. «Видите? Никакой нечисти. Просто инструмент». Крейг щелкнул пальцами. «Встань». Труп поднялся плавно, как марионетка на нитях. Иван упал на колени, вымаливая прощение у всех известных ему святых. Солдаты переглянулись, в их глазах читалось понимание. Сами неделю назад также дрожали. «Друг мой», — Крейг поднял старосту за локти, — «через месяц здесь пройдет королевский тракт, почтовая станция, постоялый двор, рынок». Он обвел рукой спящую деревню. «Вся провинция держится на малых рощах. А что это сейчас? Большая деревня, даже не город. Сборище полуголодных семей, да и те разбегутся без рабочих рук. Королевству нужны дороги, фермы, шахты, заводы, а строить их некому». Мертвец стоял как изваяние, пока ученый говорил. Иван вытер лицо рукавом, глядя на тварину. «Но люди, они взбунтуются. А с голоду умереть люди не боятся?» Крейг достал пергамент с печатью Стефана. «Вы теперь лорд-губернатор. Ваше слово – закон. А тех, кто не поймет», – он кивнул мертвецу, — «объяснят наши молчаливые помощники». Ветер сорвал с крыши солому, закрутив ее над колодцем. Иван наблюдал, как стебли танцуют в воздухе, словно пытаясь собраться обратно в сноп. «А если того, ну то есть вас станут эти?» Иван кивнул на мертвеца. Крейг усмехнулся, проводя рукой над ошейником мертвеца. Руны вспыхнули синим. «Воспринимайте их как серпы, телеги. Это всего лишь инструменты». Он щелкнул пальцами, и тварь сложилась обратно в клетку. «Малые рощи станут настоящим центром провинции, а там, кто знает, может, все дороги порубежных княлеств будут вести сюда. Выше вас будет только король». Староста нахмурился, обдумывая слова гостя. «Что конкретно вы от меня хотите конкретно?» — спросил он наконец. «Всему свое время, придет время, очень скоро, и вы должны будете удержать людей в узде». «Но как я им объясню это?» — забеспокоился крестьянин. «Простите, что ставим вас в такое неудобное положение», — вновь извинился Крейг. «Но это необходимо, я гарантирую, никто не посмеет причинить вреда ни вам, ни вашим землякам. Мы должны обсудить это с жителями», — сказал он. «Это серьезное решение, которое затрагивает интересы всей деревни. Дайте нам время подумать». Крейг понимающе кивнул. «Я ценю вашу осторожность. Знаю, что вы заботитесь о благе своих людей. Делайте то, что нужно». Старости ничего не оставалось, кроме как согласиться. Он понимал, что отказ может навлечь гнев короля, а это чревато серьезными последствиями для всей деревни. Оставалось лишь надеяться, что крестьяне проявят благоразумие и прислушаются к доводам Крейга. «Хорошо, раз так, мы спорить не будем», — сказал староста. Крейг удовлетворенно кивнул и поднялся из-за стола. «Благодарю за гостеприимство», — произнес он, направляясь к выходу. Охрана последовала за ним. Крейг и его охрана уже покидали деревню, направляясь обратно в столичный замок. Ученый был встревожен, он прекрасно понимал, что убедить крестьян будет непросто. Но отступать было нельзя, слишком многое поставлено на карту. Оставалось лишь надеяться, что жители малых рощ проявят благоразумие и окажут содействие королю. Въехав во двор королевской резиденции, Крейг поспешил к покоям Стефана. Ему предстоял трудный разговор. А Иван стоял на крыльце, глядя, как телега скрывается за поворотом. В руках он сжимал пергамент, теперь настоящий, с золотой бахромой. Из-за тучи вышла луна, осветив новые резные ставни, которые он велел сделать в прошлом году. «Лорд-губернатор», — прошептал он, ощущая, как слова обжигают язык. Где-то в хлеву захлопала крыльями встревоженная курица. Иван повернулся к дому, уже представляя, как будет выглядеть его герб. Двор королевской резиденции дрожал от энергии. Стефан стоял в центре, его ладони рассекали воздух, выписывая руны, которые взрывались вспышками света. Огненная спираль взметнулась к небу, сменившись ледяным вихрем, искрящимся алмазной пылью. Крик замер у ворот, ощущая, как волосы на руках встают дыбом от статики. 197-я комбинация, пробормотал король, записывая что-то в кожаную тетрадь. Блокнот исчез в воздушном завитке, тот самый пространственный карман, о природе которого Крик так и не решился спросить. «Ваше Величество», ученый поклонился, стараясь не смотреть на обугленные пятна на брусчатке. Стефан повернулся, не выказывая удивления. Его доспехи, обычно грозные, сейчас казались частью пейзажа, как скала, поросшая инеем после бури. Крик. Король кивнул к скамье у стены, где дымился кувшин с вином. Отчет, они сели. Ученый достал из сумки пергамент с печатью малых рощ, но Стефан махнул рукой. Кратко. Староста принял новости. Бунта не будет. Крик сглотнул, вспоминая, как Иван дрожал у клетки с мертвецом, обещал лично объяснить селянам. Хорошо. Король налил вина, но пить не стал. Кроваво-красная лужа застыла в кубке. Твои помощники мало того, что полноценно заменяют живой труд, но работают вдвое быстрее живых. Крик кивнул. Благодарю, Ваше Величество. Без вашего. Ты хотел что-то обсудить. Король перебил, вращая кубок. Винные брызги легли на перчатки ржавыми пятнами. Они шли вдоль крепостной стены, где тени от факелов танцевали джигу. Крик говорил, подбирая слова как осколки разбитой посуды. Мы с Кириллом проанализировали данные Бальтазара. Ландшафт, ресурсы, политические связи. Он сделал паузу, глядя на черный силуэт леса вдали. Военный поход сейчас – роскошь. Стефан шел молча, его плащ шуршал по камням. Малые рощи должны стать не форпостом, а центром. Крик показал на огни деревни. Расширить рынок, наладить торговлю с гномами. Гномы, король остановился, и ученый едва не налетел на него. Да, их королевство в восточных горах. Разведка подтвердила. Знаю. Стефан щелкнул пальцами, и в воздухе возникла карта с метками из синего пламени. Да, Ваше Величество. Крик коснулся метки у горного хребта. Они ненавидят орков. Это может быть, мы новые игроки, и они ничего не знают про нас. Предположим, я соглашусь. Он повернулся к Кригу. Что дальше? Время. Ученый сжал сумку с чертежами. Год на укрепление малых рощ. Союз с гномами укрепит наши позиции. А потом? Потом Экендорф сам упадет к ногам. Стефан усмехнулся, но в голосе не было насмешки. Они продолжили путь. А Бальтазар? Спросил Крейг, ломая тишину. Что с ним? Его люди. Ученый облизал пересохшие губы. Возможно, энергетические паразиты повлияли на ваш приговор. Стефан остановился у входа в башню. Его тень легла на Крейга, словко накрывая плащом. Ты предлагаешь их помиловать, пересмотреть. Ученый отвел взгляд. Пересмотреть приговор. Король повернулся, поднимаясь по ступеням. Его голос упал сверху, как камень в колодец. Я подумаю. Глашатый короля Стефана возвышался на помосте, его голос разносился по площади, привлекая внимание толпы горожан и крестьян, собравшихся, чтобы услышать новый указ их новоиспеченного правителя. Рядом с ним стоял другой человек, закутанный с головы до ног в покрывало, скрывающее его лицо и фигуру. Люди королевства. Начал глашатый, его голос звучал торжественно и властно. Наш мудрый и великодушный король Стефан знает о проблеме нехватки рабочих рук в наших провинциях. Он решил протянуть руку помощи своим верным подданным. Толпа зашумела, люди переглядывались, гадая, что же задумал их правитель. Глашатый поднял руку, призывая к тишине. Король Стефан приказал мне объявить о новой программе, которая поможет решить эту проблему раз и навсегда. Он обвел взглядом собравшихся, а затем резким движением сдернул покрывало со своего соседа. Люди ахнули, увидев перед собой самого настоящего мертвеца, одетого в чистую одежду, но с дырой на пол черепа. Гомон толпы усилился, некоторые даже начали возмущенно выкрикивать что-то. Стражи, окружавшие помост, напряглись, готовые в любой момент оттеснить слишком напористых горожан. «Не бойтесь, добрые люди», — продолжил глашатый, перекрикивая шум. «Это не обычный мертвец, а а особое создание, очищенное от всякой скверны и освященное самим культом Зигмара. Люди замолчали, недоверчиво глядя на безжизненное тело. Король Стефан, в своей мудрости, решил основать особые мертвецкие хозяйства, где эти существа будут трудиться на благо народа и королевства, объявил глашатай. Они не требуют ни сна, ни еды, ни зарплаты. Они будут вечно работать на полях, в лесопилках, шахтах и других местах, где не хватает рабочих рук. Толпа зашумела еще громче. Люди явно не знали, что и думать. Некоторые даже начали возмущаться, но стражи быстро пресекли любые попытки приблизиться к помосту. Глашатай поднял руку, призывая к тишине. Но это еще не все. Король Стефан щедро вознаградит тех, кто согласится работать с этими существами. По прошествии 5 лет, земля, на которой они трудились, перейдет в вечное, наследное пользование семьи добровольца. Более того, сами мертвые работники также станут собственностью этой семьи. Гомон в толпе стих, люди переглядывались, явно заинтересованные таким предложением. Даже самые возмущенные на первый взгляд притихли, обдумывая услышанное. Глашатай достал из кармана флягу и обрызгал мертвеца святой водой. Видите, никакой реакции на святую воду. Эти существа не являются частью губительных сил. Они живут по иным принципам, которые сам король считает правильными, объяснил он, глядя на застывшие лица людей. Повисла тяжелая пауза. Толпа, казалось, не знала, что и думать. Но вот, к всеобщему удивлению, первыми к помосту потянулись бывшие рабы и невольники, освобожденные из лап орков и зверолюдов во время недавних войн. Люди, потерявшие все, увидели в этом предложении короля шанс на новую жизнь, пусть и столь необычный. Глашатай кивнул и указал им встать чуть в стороне. К ним постепенно присоединялись и другие, несмотря на все сомнения и опасения. В конце концов, согласилось немало людей, неважно, сколько именно. Их лица выражали смесь страха, любопытства и надежды. Стражи внимательно следили за происходящим, готовые в любой момент вмешаться, если толпа выйдет из-под контроля. Сбоку напряглась другая рота королевских ланскнехтов, готовая прийти на помощь, если потребуется. Глашатай продолжал вещать, невозмутимо игнорируя гомон толпы. Он подробно описывал условия работы в мертвецких хозяйствах, обещая щедрые награды и вечное владение землей тем, кто решится на этот шаг. Его слова, словно камни, падали в тишину, заставляя людей все глубже задумываться над этим необычным предложением. Площадь постепенно заполнялась все большим количеством деревенских жителей, привлеченных слухами о странном указе короля. Они стояли, переглядываясь и перешептываясь, не решаясь присоединиться к первым добровольцам. Но было видно, что некоторые из них тоже всерьез обдумывают это предложение, взвешивая все за и против. Глашатай, казалось, не замечал нарастающего напряжения в толпе. Он продолжал свою речь, уверенный в мудрости и дальновидности своего повелителя. Его слова, словно заклинание, звучали все громче, заставляя людей задуматься о том, что же на самом деле задумал король Стефан. Тем временем, на окраинах площади, в тени домов и лавок, наблюдали за происходящим и другие, менее очевидные фигуры. Их взгляды были полны тревоги и недоверия. Они явно не одобряли этот странный указ и опасались его последствий. Но пока они выжидали, не решаясь вмешаться, площадь кипела, как котел, полный противоречивых эмоций и неопределенности. Люди, привыкшие к тяжелому крестьянскому труду, теперь стояли, застыв в нерешительности, перед лицом этого необычного предложения короля. Они не знали, что и думать, но участие людей, в их глазах уже начинала зарождаться надежда на лучшую жизнь. Ведь даже в самые темные времена, люди всегда ищут хоть малейший луч света, способный вернуть им веру в будущее. Король сидел за массивным дубовым столом, перелистывая страницы толстых фолиантов, в которых были аккуратно записаны списки бригад мертвецов. Эти безмолвные создания должны были стать ответом на нехватку рабочих рук в этой богом забытой провинции. Каждая бригада возглавлялась семьей из живых людей, которые согласились взять на себя управление этими необычными работниками. По прошествии 5 лет земля, на которой они трудились, должна была перейти в вечное, наследное пользование этих семей, а сами мертвецы становились их собственностью. Стефан внимательно изучал каждое имя, каждую семью, которым предстояло отправиться в разные уголки провинции, занять старые делянки, фермы, лесопилки и шахты. Все шло как по часам, договоры были заключены, припасы собраны, а на сельской площади царила суматоха последних приготовлений. Под каждым распоряжением старец ставил свою личную подпись и королевскую печать. Однако не обошлось и без попыток бунта. Некоторые из жителей, услышав о странных мертвецких хозяйствах, открыто выражали свое возмущение. Но стражи быстро пресекали любые попытки нарушить порядок, а особо непокорных подвергали проверке на благонадежность с помощью базовых магических ритуалов. К счастью, большинство людей, отчаявшихся и потерявших все во время недавних войн, с готовностью ухватились за этот шанс на новую жизнь. Они видели в предложении короля возможность обрести землю, дом и стабильность, пусть и ценой работы бок о бок с мертвецами. Для многих это было лучше, чем прозябать в нищете и неопределенности. Старец с удовлетворением отметил, что лишь считанные семьи пытались обмануть систему, надеясь сбежать с предоставленными припасами и рабами. Но их нечестные намерения были быстро раскрыты, и теперь они, поджав хвосты, жалели о своем неблагоразумном порыве. В целом все шло как нельзя лучше. Люди, поначалу напуганные и сбитые с толку, постепенно начинали понимать выгоду этой программы. Они видели в ней шанс на лучшую жизнь, пусть и в каком-то смысле приходилось рискнуть, работая бок о бок с мертвецами. Ведь даже в самые темные времена люди всегда ищут хоть малейший луч света, способный вернуть им веру в будущее. Король закрыл последний фолиант и откинулся на спинку кресла, обводя взглядом свой кабинет. Здесь, в тиши этих стен, рождались планы, которые должны были навсегда изменить лицо его будущего государства. Крупные фермы и крепкие хозяйства очень скоро при таком подходе окрепнут и смогут стать фундаментом, который поможет пройти грядущие испытания. Эти мертвецкие хозяйства были лишь первым шагом на пути к великим свершениям. За окном доносился гул голосов и цокот копыт, обозы с припасами и новобранцами отправлялись в дальние провинции. Скоро эти земли, столь долго пребывавшие в запустении, вновь оживут под умелым управлением верных слуг короны. Мертвецы, не знающие усталости, будут неустанно трудиться, а живые люди, получившие в награду землю и статус, станут надежной опорой королевской власти. Стефан улыбнулся, представляя, как через несколько лет эта провинция, ранее бывшая обузой, превратится в процветающий и пышущий благополучием край. Главное, преодолеть косность народных масс и выделить тех, кто способен разглядеть возможности там, где другие видели лишь проблемы. А на случай более сильного несогласия у короля войск хватит. Поднявшись из-за стола, старец направился к окну, чтобы еще раз взглянуть на суетящуюся внизу толпу. Люди, полные надежд и страхов, отправлялись в неизвестность, доверившись воле короля. Они еще не знали, какие испытания и свершения ждут их впереди. Империя нуждалась в сильных, преданных подданных, способных выстоять в грядущих бурях. Король вернулся к столу, чувствуя, как предвкушение грядущих перемен наполняет его. В тот вечер в деревне Малые Рощи царило необычайное волнение. Староста, загорелый, покрытый шрамами, который заработал за долгие годы труда, с тревогой наблюдал, как часть его односельчан, обычно спокойные и покорные, с тревогой переговаривались между собой, бросая подозрительные взгляды на дорогу, ведущую к центральной площади. Еще с утра по деревне разнеслась весть о странном объявлении, сделанном на сельском сходе. Люди, привыкшие к размеренной, почти застывшей жизни, были ошеломлены и напуганы услышанным. Одни недоуменно качали головами, другие тихо переговаривались, пытаясь осмыслить услышанное, а третьи и вовсе впали в отчаяние, оплакивая свою незавидную участь. Староста тяжело вздохнул, ему предстоит нелегкий разговор. Он знал этих людей, как свои пять пальцев, их надежды и страхи, радости и горести. Они были его семьей, его опорой, его жизнью. И теперь ему предстояло успокоить их, убедить, что все будет хорошо, хотя сам он далеко не был в этом уверен. Медленно, поглаживая свою новую рубаху, староста, и по совместительству лорд-губернатор, вышел на крыльцо своего дома. Его усталые глаза окинули взглядом знакомые лица, собравшиеся вокруг. Люди замолкли, ожидая, что скажет их староста. «Дорогие мои», — начал мужчина, стараясь, чтобы его голос звучал твердо и уверенно. «Я знаю, что сегодняшнее известие встревожило вас, но прошу вас, выслушайте меня». Он сделал паузу, ожидая, пока люди успокоятся и внимательно посмотрят на него. Он видел в их глазах страх, недоумение, а иногда и отчаяние. Но также он видел и надежду, ту самую искорку, которая всегда тлела в сердцах его односельчан. «Да, То, что мы услышали сегодня, кажется странным и пугающим. Но поверьте мне, это не просто прихоть властей, а часть большого плана, который должен принести нам благо. Староста говорил неторопливо, подбирая слова так, чтобы они звучали убедительно и успокаивающе. Он знал, что эти люди привыкли доверять ему, ведь он всегда был рядом, в радости и в горе, в лучшие и худшие времена. Наша земля, наши дома, наши семьи, все это будет сохранено. Более того, мы получим возможность обрести стабильность и достаток, о котором раньше могли только мечтать. Да, нам предстоит непростая работа, но разве мы не привыкли трудиться от зари до зари? Разве не это было смыслом нашей жизни все эти годы? Он видел, как на лицах некоторых людей начинает проступать понимание. Они медленно кивали, вспоминая, как не раз выстаивали перед лицом невзгод, как находили в себе силы идти вперед, даже когда все вокруг рушилось. Да, нам предстоит работать бок о бок с... Он на мгновение запнулся, подбирая нужные слова, с необычными помощниками. Но разве мы не научились жить в мире с теми, кто отличается от нас? Разве не это было залогом нашего выживания все эти годы? Вот, на полях батрачат зверолюди, сколько много мы смогли посадить благодаря этому. Да там такие урожаи будут, скажу я вам, что, наверное, империю можно было бы 3 раза откормить. Люди молчали, обдумывая его слова. Он видел, как в их глазах постепенно гаснет страх, уступая место осторожной надежде. Он знал, что эти люди, закаленные годами лишения и невзгод, способны выстоять перед любыми испытаниями, если только найдут в себе силы поверить. Конечно же, нам предстоит многое изменить в своей жизни. Но разве мы не делали этого раньше? Разве не находили в себе мужество идти вперед, даже когда все вокруг рушилось? Мы выстояли тогда, и мы выстоим сейчас. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и построить новую, лучшую жизнь для наших детей и внуков. Мы народ суровый, иначе и быть не может, здесь на диких землях, другие просто не приживутся. Староста замолчал, внимательно вглядываясь в лица односельчан. Он видел, как в их глазах зажигается огонек надежды, как напряженные плечи расслабляются, а на губах появляются осторожные улыбки. Впереди нас ждут перемены, но разве мы не привыкли к ним? Разве не научились находить в себе силы, чтобы идти вперед, несмотря ни на что? Да, нам предстоит непростой путь, но мы пройдем его вместе, как делали это всегда. Мы будем поддерживать друг друга, помогать и верить в лучшее. Ведь только так мы сможем построить то будущее, о котором мечтаем. Оратор замолчал, ожидая смешанной реакции людей. Но он с удовольствием отметил, как в лицах многих сомневающихся появляется уверенность, как напряжение постепенно отступает, уступая место решимости. Один за другим, его односельчане начали кивать, соглашаясь с его словами. Они понимали, что выбора у них нет, но теперь в их сердцах теплилась надежда, что все будет хорошо. Они верили в своего старосту, верили в себя и в свои силы. Староста улыбнулся, чувствуя, как тяжесть, лежавшая на его плечах, понемногу исчезает. Глава 27. Утро вставало тяжело, будто земля цеплялась за край солнца ржавыми зубами. Туман, густой как брага, стелился по низинам, скрывая корни дубов и следы прошлых колонн. Тобиас пришелся на седло жестче обычного, спина гудела от бессонницы, пальцы в перчатках судорожно сжимали свернутые карты. Ветер, холодный и влажный, нес запах гниющих листьев и металла. Идущая за ним колонна шумела, неживым гулом, механическим скрежетом, прерывистым рокотом копыт. Зверолюды, огромные, сгорбленные, тянули повозки. Мертвецы же шли молча. Тяжелые кирки и лопаты, в костлявых руках, звенели в такт шагам. Маги в разношерстной, но в чем-то схожей одежке. Рыцари в латах, держались обособленно. Их взгляды скользили по лесу, где тени цепенели между стволами. «Еще час», — сказал проводник, старик с лицом, изрезанным шрамами вместо морщин. Он ткнул кривым пальцем в чащу. «Там, где земля начинает пахнуть солью, будет спуск». Тобиас кивнул, не отрываясь от карты. На пергаменте, испещренном пометками, малая роща обозначалась квадратом с башнями, а карьер — кровавым пятном. Старые шахты, затопленные, заброшенные после чумы, но теперь они были нужны. Камень требовался тоннами, для стен, мостовых, баррикад. Королевство росло, сбрасывая деревянные лохмотья, обрастая гранитом. И ради этого стоило разбудить то, что спало под землей. Колонна двигалась медленно. Зверолюды, чувствуя воду, ревели и тянули упряжки, люди на них время от времени покрикивали. Мертвецы шли ровно, как часы. Тобиас наблюдал за рыцарем, чистившим меч пучком травы. Лезвие блестело тускло, словно свет избегал его. Старик хрипло засмеялся. «Знаете, господин, если бы вы не заплатили, я бы вас ни почем не повел. Не зрошие это место, наслугайся я всякого. Мертвые не любят, когда их тревожат». Управляющий промолчал. Он не верил в суеверия, только в цифры. 300 зверолюдов, 50 мертвецов, 10 магов. Достаточно, чтобы вырвать из карьера 200 телег камня в неделю. Достаточно, чтобы королевство не рухнуло под тяжестью собственных амбиций. Карьер встретил их тишиной. Яма, выгрызенная в холме, напоминала рану. Отвесные стены, поросшие мхом, уступы, где когда-то скрипели лебедки, теперь ржавели под дождями. На дне, в зеленой воде, плавали доски и кости. Тобиас спешился, ощутив холодок под сердцем. Здесь маг из учеников Крига поднял посох. Рубины на его вершине вспыхнули, и вода забурлила, отступая к краям ямы. Обнажилось дно, покрытое илом и осколками сланца. Порода крепкая, подойдет для укреплений. «Начать немедленно», — приказал Тобиас. Рыцари и маркитанты начали разворачивать лагерь. Маги зажгли жаровни с благовониями, дым которых скручивался в змеиные кольца. Зверолюдов погнавши на работу, и те, рыча, схватили кирки. Мертвецы, управляемые заклинаниями, двинулись к стенам карьера. Первые удары по камню прозвучали, как выстрелы. К полудню карьер ожил. Механизмы, приводимые в движение маховиками с руническими узорами, поднимали глыбы по рельсам. Зверолюды, обливаясь потом и слюной, дробили камень на плиты. Мертвецы таскали грузы, их безглазые черепа белели в облаках пыли. Тобиас стоял на краю пропасти, наблюдая, как глубина карьера наполняется тенями. Его тетрадь пестрела записями. Секция 4, трещины, требуется укрепление. Зверолюд 12, вышел из строя, заменить. Господин Синишаль, к нему подошел молодой маг с опаленными рукавами. В северной штольне нашли что-то. Тон голоса заставил Тобиаса нахмуриться. Штольня, едва освещенная факелами, пахла сыростью и серой. На полу, среди обломков, лежал скелет в ржавых доспехах. Не человека, череп был слишком вытянут, пальцы заканчивались когтями. «Древняя нежить», — пробормотал маг, — «не из нашего мира, местная погонь, еще живое». Пустые глазницы действительно были направлены на Тобиаса. Управляющий ощутил, как по спине пробежал ледяной палец, но голос его звучал твердо. «Выбросить и усильте барьеры». Когда он вышел, солнце уже клонилось к закату, окрашивая карьер в багрянец. Тобиас сел на камень, достал флягу с вином. Глоток обжег горло, но не прогнал тяжесть. В тетради, на последней странице, он нарисовал квадрат с башнями. Малая роща, каменный карьер, но под землей, в рваных штольнях, что-то зашевелилось. Ночью карьер не спал. Факелы плясали, отбрасывая тени на стены. Зверолюды сидели вокруг костров, или усталые валялись на лежанках. Мертвецы стояли в ряд, как товар на складе. Тобиас проверял запасы, ящики с клеймом королевской мастерской. Внезапно крик разорвал тьму. У штольни металась фигура с факелом. Рыцарь, его латы были исцарапаны, будто когтями. «Там они идут», — он схватил Тобиаса за плащ. «Кости они хотят обратно». Маги уже бежали к месту, посохи светились синим. Тобиас, выхватив пояс с ножнами, шагнул в штольню. Воздух вибрировал от рычания. В свете дрожащего огня он увидел их. Скелеты в древних доспехах, с мечами из черного стекла. Их движение было слишком плавным, слишком живым. Тени сгущались быстрее, чем кровь на лезвии. Тобиас прижался спиной к сырой стене штольни. Пальцы судорожно сжимали рукоять меча. Воздух пах железом и тленом, запах войны, которую ведут мертвые. Первый скелет шагнул из темноты. Костяные стопы цокали по камню с неестественной четкостью. Не груда останков, а воин. Позвоночник, обвитый бронзовой проволокой, ребра, покрытые резными рунами, в руках, кривой ятаган, почерневший от древности. Его глазницы светились синевой, как болотные огни. «Черт возьми!» Тобиас плюнул, стирая кровь с губ. Вспомнил слова старика-проводника. «Мертвые не любят, когда их тревожат. Теперь они пришли требовать долг». Ятаган свистнул, целясь в шею. Тобиас рванулся влево, клинок скользнул по плечу, срезая пряжку плаща. Ответный удар меча вонзился в реберную клетку, но скелет лишь дернулся, будто пнутая собака. Лезвие застряло, вырвало клочья ржавой проволоки. Тобиас выхватил кинжал левой рукой, короткий, с зубчатым обухом, и рубанул по запястью противника. Кости треснули, Ятаган упал, но пальцы тут же впились в горло. Холодные, сильные, как тиски. Сволочь. Он всадил кинжал в череп. Синий свет погас, кости рассыпались. Но тьма уже шевелилась. Шаги. Десятки шагов. Они выходили из боковых тоннелей, из щелей в камне, из-под земли. Скелеты в кольчугах, истлевших до состояния паутины. Черепа с рогами, когтистые лапы вместо кистей. Некогда люди, эльфы, гоблиноиды, теперь единая армия, скрепленная чужой волей. Тобиас отступал, пятясь к едва виднеющемуся выходу, узкой арке, за которой маячил тусклый свет факелов. 20 шагов, 10 сердечных ударов. «Ко мне!» — крикнул он, зная, что отряд далеко. Ответил только эхо. Первую волну он встретил мечом, рубил наугад, целясь в блеклые огни глазниц. Лезвие крошило кости, но они срастались, проволока извивалась, как живые черви. Кинжал работал быстрее, короткие тычки в суставы, подсечки под колени. Скелет падал, Тобиас давил череп каблуком. Хруст, тишина, следующий. Но их было слишком много. «Закройте проход!» — закричал он, отступая. Заклинания ударили в каменный свод. С грохотом обрушились глыбы, похоронив костяных воителей под тоннами камня. Но их смех, скрежещущий, как нож по кости, еще долго звучал в ушах. Утром работы продолжились. Никто не говорил о ночном инциденте. Тобиас составил отчет для королевы. Добыча идет по плану. Первые телеги отправлены в столицу. Он упомянул скелетов, надеясь, что это не будет сеять сомнения. Около прохода стояли рыцари, сторожившие проход на всякий случай. Когда колонна с камнем тронулась в путь, управляющий обернулся. Карьер, теперь покрытый шрамами свежих раскопок, напоминал гигантскую воронку. Под сводами бледного утреннего неба, где редкие облака плыли подобно белоснежным кораблям, медленно двигалась колонна телег, груженных скарбом и припасами. Впереди ехали всадники в блестящих доспехах, их копья поблескивали на солнце. Позади, в отдалении, шли прирученные рабы-зверолюди, их тяжелые шаги отдавались глухим эхом по бескрайнему полю и добирались до опушки леса. Позади них, словно огромная тень, плелась толпа мертвецов, безмолвные рабочие, чьи тела были оживлены магией, готовые служить новым хозяевам. Семьи переселенцев, чьи судьбы были связаны воедино, ехали в этом странном и пугающем кортеже, направляясь к разоренной ферме, которую им предстояло восстановить и сделать своим новым домом. Их лица были серьезны, но в глазах горел огонек надежды, надежды на лучшую жизнь, на возможность начать все с чистого листа. Старый Эрик, седовласый глава своего большого клана, сидел на передней телеге, его морщинистые руки крепко сжимали вожжи. Рядом с ним его жена Мария. Их дети и внуки расположились на других повозках, укутавшись в теплые одеяла, защищаясь от пронизывающего ветра. Позади них ехала семья Ивана, известного в округе кузнеца. Его грубые, но умелые руки уже представляли, как они будут восстанавливать сгоревшие постройки и ковать новые орудия труда. Рядом с ним сидела его жена Анна, в телеге кутались в одеяло их многочисленное потомство, готовые помогать в любом деле. Дальше, следом ехали Петр и Елена, чья ферма была разорена во время последнего нашествия. Их глаза были полны печали, но они твердо верили, что на новом месте смогут начать все заново и вернуть былое процветание. Колонна медленно двигалась по бескрайнему полю, оставляя за собой след из поднятой пыли. Воины из служивых людей короля Стефана внимательно следили за окрестностями. Впереди показались очертания разоренной фермы, которая должна была стать новым домом для этих семей. Переселенцы напряглись, предвкушая тяжелую, но полную надежд работу по восстановлению своего будущего жилища. Рабы-зверолюдей и ручные мертвецы уже готовились приступить к своим обязанностям, чтобы помочь новым хозяевам обустроить это место. Колонна медленно въехала в ворота разоренной фермы, и переселенцы, наконец, ощутили, что их долгое странствие подошло к концу. Едва колонна телег въехала на территорию разоренной фермы, как переселенцы сразу же принялись за работу. Старый Эрик первым спрыгнул с телеги и окинул взглядом окрестности. Ферма была практически полностью разрушена, сгоревшие постройки, заросшие поля, поваленные ограды. Но он уже представлял, как тут крепко встанет процветающее хозяйство. Подозвав к себе сыновей, он отдал указания, распределив обязанности. «Иван, твои ребята займутся починкой амбаров и сараев. Нам нужны крепкие строения, чтобы укрыть скот и припасы. Петр, ты со своими людьми возьмешься за расчистку полей. Нужно вернуть землю в обработку, пока она не заросла окончательно. А ты, Елена, займись организацией быта, нам нужны жилые помещения, кухня, все необходимое для жизни, возьми остальных женщин под свою руку. Переселенцы быстро разбились на группы и принялись за работу. Рабы зверолюдей и ручные мертвецы повиновались каждому движению, помогая таскать бревна, выкорчевывать сорняки и восстанавливать ограды. Иван возглавил бригаду плотников. Они быстро расчистили завалы и принялись за ремонт амбаров и сараев. Стук топоров и скрип досок наполняли воздух, пока постройки не обрели прежний вид. Петр с женой Еленой возглавили группу, занимавшуюся расчисткой полей. Они трудились, не покладая рук, выкорчевывая сорняки и готовя землю для посева. Рабы зверолюдей и ручные мертвецы помогали им, работая с невероятной скоростью и выносливостью. Мария, жена Эрика, организовала обустройство жилых помещений. Вместе с другими женщинами она тщательно очищала и ремонтировала уцелевшие дома, готовя их к заселению. Они развешивали занавески, расставляли мебель и готовили первые трапезы на новом месте. Дети и подростки также внесли свой вклад в общее дело. Они собирали хворост для растопки, помогали перетаскивать тяжелые предметы и ухаживали за немногочисленным скотом, который удалось спасти, и выделили им с позволения короля и старосты. День за днем ферма оживала, превращаясь из заброшенного места в небольшое, но оживленное поселение. Люди работали, не покладая рук, вкладывая в это дело всю свою душу. Рабы зверолюдей и ручные мертвецы, подчиняясь командам, трудились без устали, помогая восстанавливать ограды, возводить новые постройки и обрабатывать землю. Восстановленные амбары и сараи, очищенные поля, отремонтированные дома – все это наполняло сердца переселенцев гордостью и надеждой. Когда солнце клонилось к закату, усталые, но довольные люди собирались вместе, чтобы разделить скромную, но сытную трапезу. Они делились своими планами, обсуждали успехи и проблемы, а затем, напевая старинные песни, ложились спать, чтобы на следующий день вновь приступить к восстановлению фермы. Так день за днем, неделя за неделей, множество таких ферм оживали, превращаясь в новый дом для этих семей. Они вкладывали в это место всю свою душу, и оно отвечало им взаимностью, постепенно становясь их настоящим домом. Поля фермы, некогда заброшенные и заросшие сорняками, теперь ожили под умелыми руками переселенцев. Но им, конечно, не хватало рабочих рук, чтобы справиться со всем объемом работ. Тем более, несмотря на обещание королю, многие крестьяне-люди, все еще с недоверием относились к зверолюдам. Очень часто Эрику, главе семьи, приходилось заставлять использовать в качестве помощников рабов зверолюдей и ручных мертвецов. Поначалу, когда самых упрямых принуждали, у них это вызывало неоднозначную, а иногда вовсе агрессивную реакцию. Люди с опаской поглядывали на эти странных существ, не зная, чего от них ожидать. Они, конечно же, знали, что король как раз-таки для сельхозработы отдал им этих уродцев, но вначале никто всерьез не собирался использовать их в таком деле. К счастью, мудрый старик Эрик, человек практичный и рассудительный, убедил всех, что это единственный способ быстро восстановить ферму и обеспечить семьи всем необходимым, в конце концов безмерно разбогатеть. Ранним утром, когда только-только забрезжил рассвет, на поля вышли странные создания. Одни напоминали диких зверей, но с человеческими чертами лица, другие же были похожи на мертвецов, но двигались и действовали, словно живые. Петр, возглавлявший бригаду по обработке земли, внимательно наблюдал за ними. Поначалу рабы зверолюдей и ручные мертвецы двигались неуверенно, с опаской, но постепенно, под его четкими командами, начали осваивать свои новые обязанности. Зверолюды, обладая невероятной силой, легко управлялись с тяжелыми орудиями труда, вспахивая землю и выкорчевывая сорняки. Их проворные лапы ловко управлялись с мотыгами и лопатами, а мощные челюсти перекусывали даже самые крепкие корни. Ручные мертвецы же, несмотря на свой устрашающий вид, оказались на удивление послушными и исполнительными. Они не уставали, не требовали отдыха и беспрекословно выполняли любые приказы. Их костлявые руки ловко управлялись с граблями и вилами, а бездушные глаза внимательно следили за каждым движением. Постепенно, день ото дня, рабы зверолюдей и ручные мертвецы становились все более умелыми и сноровистыми в своей работе. Они учились понимать команды Петра и предвосхищать его желания, работая слаженно и эффективно. Переселенцы, поначалу с опаской относившиеся к этим странным существам, теперь с удивлением наблюдали, как быстро и качественно они справляются с поставленными задачами. Грозные слуги трудились без устали, не требуя ни отдыха, ни пищи, ни воды. Их неутомимость и сверхъестественная сила значительно ускоряли процесс восстановления фермы. Петр, видя, как преображаются поля под умелыми руками его необычных помощников, не мог сдержать улыбки. Без этих странных существ им бы никогда не удалось справиться с таким объемом работ. Со временем переселенцы привыкли к присутствию зверолюдей и мертвецов на ферме. Они даже стали давать им имена, обращаясь к ним, как к членам семьи. Эти существа, лишенные человеческих эмоций, постепенно становились неотъемлемой частью их нового дома. Так, день за днем, поля фермы преображались, превращаясь в ухоженные, плодородные угодья. Зверолюди и мертвецы, подчиняясь своим новых извечным хозяевам, людям, трудились не покладая рук, помогая восстанавливать ограды, сажать культуры и ухаживать за скотом. Холодный ветер пронизывал насквозь, срывая с деревьев последние пожелтевшие листья. Небо затянуло серыми тучами, предвещая скорое наступление зимы. Небольшая делегация гномов, закутавшись в теплые шерстяные плащи, медленно приближалась к берегу широкой, стремительной реки. Впереди, на противоположном берегу, возвышался массивный деревянный форт, принадлежавший людям. Брунар, глава группы, окинул взглядом окрестности, пытаясь оценить обстановку. Он хорошо понимал, что их появление в этих краях вызовет подозрения у людей, и они должны быть предельно осторожны. Гномы остановились на берегу, внимательно наблюдая за фортом. Внезапно, словно из ниоткуда, в землю у ног Брунара глубоко воткнулся арбалетный болт. Гномы мгновенно напряглись, инстинктивно потянувшись к оружию. Брунар поднял руку, призывая своих спутников к спокойствию. Он медленно достал белое полотнище и начал им размахивать, подавая знак мирных намерений. Остальные гномы последовали его примеру. К их облегчению, из форта не последовало ответного огня. Напротив, через несколько минут из ворот выехал эскадрон всадников и, перейдя реку вброд, быстро окружил незваных гостей. Брунар шагнул вперед, поднимая руки в примирительном жесте. «Мы пришли с миром от короля Казадора, повелителя Каракозула», произнес он, стараясь говорить как можно спокойнее. «Это официальный визит, и хотим установить дипломатические связи между нашими народами. Не знаю, откуда вы прибыли, но мы готовы с вами жить в мире и понимании». Командир всадников нахмурился, внимательно выслушав слова Брунара. Он обвел взглядом гномов, явно не доверяя их словам. «Сложите оружие», — приказал он грубым голосом. Гномы нехотя подчинились, с тревогой наблюдая, как их мечи и топоры складывают в мешки. Затем всадники окружили их плотным кольцом и повели к форту. Приблизившись к массивным воротам, Брунар смог рассмотреть строение более внимательно. Это было крепкое, добротно построенное сооружение из дерева, с высокими стенами и башнями по углам. Внутри кипела обычная военная жизнь. Солдаты сновали туда-сюда, занимаясь своими делами, слышались команды офицеров. Гномов провели через ворота и отвели в небольшую камеру, заперев их там. Брунар тяжело вздохнул, понимая, что им придется ждать, пока представители людей не решат их судьбу. Темная, сырая камера, в которой оказались гномы, была обставлена скудно, лишь несколько грубых деревянных скамей вдоль стен. Брунар и его спутники устало опустились на них, пытаясь согреться. Холод пробирал до костей, и они плотнее закутались в свои плащи. «Ну вот и дождались», — проворчал один из гномов. «Стоило ли вообще сюда приходить? Теперь мы сидим в заперти, как пойманные зверьки». Брунар понимающе кивнул. Он сам терзался сомнениями, правильно ли они поступили, решившись на этот визит. Но отступать было уже поздно, им оставалось лишь ждать, пока люди решат их судьбу. «Мы действовали, как и велел нам король Казадор», — напомнил Брунар. Он хотел восстановить дипломатические связи с новыми людьми. «Возможно, все еще обойдется». Гном скептически хмыкнул, но промолчал. Остальные гномы тоже сидели, понурив головы, погруженные в невеселые размышления. Время тянулось мучительно медленно. Брунар прислушивался к доносящимся снаружи звукам, топоту солдатских сапог, лязгу оружия, приглушенным голосам. Но никто не приходил проведать пленников. Наконец, спустя, казалось, целую вечность, скрипнул засов, и в камеру вошел один из стражников. Он молча указал гномам следовать за ним. Брунар поднялся, жестом призывая своих спутников сохранять спокойствие, и они вышли из темницы. Гномов провели по извилистым коридорам форта, пока они не оказались в просторном зале, который, судя по всему, служил штабом. Здесь было оживленно, Несколько офицеров склонились над картами, обсуждая что-то. В углу стоял стол, заваленный бумагами. Брунар и его спутники остановились посередине зала, ожидая, пока кто-нибудь обратит на них внимание. Наконец, один из офицеров, судя по побрякушкам, старший по званию, оторвался от карт и подошел к ним. «Так значит, вы, посланцы некоего короля Казадора?» — произнес он, окидывая гномов недоверчивым взглядом. «Да, мы пришли с мирными намерениями», — ответил Брунар. «Наш король хочет восстановить добрососедские отношения между нашими народами». Офицер задумчиво почесал подбородок. «Что ж, ваши слова звучат отрадно, друзья нам нужны, но вы бродили по нашим землям, взявшись не понять откуда, и мы вынуждены были отнестись к вам с осторожностью. Сами понимаете, в наше неспокойное время нельзя доверять всем подряд. Надеюсь, у вас есть какие-то грамоты, которые подтверждали бы вашу легенду». Брунар кивнул, соглашаясь с его доводами. «Я понимаю ваши опасения. Мы не хотели вызвать подозрений. Наш король просто желает установить мирные отношения и наладить торговые связи. И да, грамоты есть, но ваши люди нас обыскали, в том числе забрали у нас наши рюкзаки. В них все нужные бумаги». Офицер задумчиво кивнул. «Хорошо, я посмотрю и передам ваши слова командованию. Возможно, они пожелают встретиться с вами лично. Пока же вы останетесь здесь, под нашим присмотром. Охрана проводит вас в более комфортные апартаменты». Он махнул рукой, и гномов вновь повели по коридорам форта. На этот раз их поместили в небольшую, но уютную комнату, где было даже небольшое окно. Брунар облегченно вздохнул. По крайней мере, их не бросили обратно в темницу. Гномы с удовольствием опустились на мягкие скамьи, радуясь возможности отдохнуть. Хоть и не роскошные, но эти апартаменты были куда уютнее, чем холодная сырая камера. «Ну вот, видите, все не так плохо, как могло бы быть», — произнес Брунар, пытаясь приободрить своих спутников. Один из гномов покашлял, но промолчал. Остальные гномы тоже выглядели настороженными и напряженными. «Интересно, что они будут с нами делать», — задумчиво произнес один из них, молодой гном. «Надеюсь, выслушают нас и поймут, что мы пришли с миром», — ответил Брунар. «Король Казадор очень хочет наладить отношения с людьми. Возможно, нам даже удастся договориться о торговых соглашениях. Люди сильны, нам сейчас нужны союзники, а когда ты повсюду окружен бандами гоблинов и орков, люди в качестве союзников – это не самый худший вариант». Гномы переглянулись, не слишком уверенные в благополучном исходе, но спорить не стали, им оставалось лишь ждать. Время тянулось медленно. Гномы то и дело подходили к окну, пытаясь рассмотреть что-нибудь интересное за его пределами. Но за стенами форта открывался лишь унылый пейзаж, голые деревья, серое небо, вдали виднелись очертания гор. Наконец, скрипнула дверь, и в комнату вошел тот самый офицер, что допрашивал их в штабе. За ним следовали еще двое, видимо, старшие по званию. «Господа гномы», — произнес офицер, окидывая их внимательным взглядом, «командование выслушало ваши слова и хотело бы встретиться с вами лично, чтобы обсудить ваши предложения». Брунар поднялся, чувствуя, как внутри разгорается надежда. «Мы готовы выслушать ваши условия», — ответил он. «Наш король искренне желает наладить мирные отношения». Офицер кивнул и жестом пригласил гномов следовать за ними. Брунар бросил ободряющий взгляд на своих спутников и вышел из комнаты, готовый к важным переговорам. Глава 28. Я медленно шел по широким коридорам великого хранилища, ощущая, как под ногами поскрипывают свежие доски. Стены из отполированного камня возвышались надо мной, уходя ввысь, терялись в полумраке. Воздух был наполнен тонким ароматом древесины и едва уловимым запахом магии. Магические потоки и эманации гуляли по помещениям. Я сосредоточил взгляд и заметил, что из кристаллов сочились потоки энергии. Мой советник Тобиас семенил рядом, его глаза лучились восторгом. «Мы здесь будем хранить еду, ваше величество. Подумать только, с момента нашего прихода в этот мир прошло больше месяца. Мы использовали самое простое, тем не менее, склад вышел на славу». Он обвел рукой окружающее пространство, и я невольно залюбовался открывшимся видом. Хранилище действительно поражало воображение. Потолки возвышались подобно огромному храму, вытянутому в длину. Высокие потолки поддерживали массивные колонны, искусно вырезанные в виде переплетающихся ветвей. Свет проникал сквозь витражные окна, играя на гранях кристаллов, вмурованных в стены. Воздух был наполнен тихим гулом и протяжным гулким скрипом, словно само здание дышало, мерно и мощно. Мы медленно двинулись вперед, наши шаги громко отдавались под сводами. Время от времени Тобиас указывал на те или иные детали, восторженно рассказывая об их назначении. «Видите эти кристаллы? Они пропитаны особыми чарами, поддерживающими идеальный микроклимат внутри хранилища. Температура, влажность, циркуляция воздуха – все строго контролируется. Ни малейшего колебания температуры, заряда хватит на несколько лет, гражданские маги отлично себя показывают». Я кивнул, внимательно осматривая окружающее пространство. Действительно, все здесь было продумано до мелочей. Стены, пол и потолок были облицованы гладким камнем, не оставляющим ни малейшей щели. Вдоль стен тянулись ряды высоких стеллажей, пока еще пустых, но явно предназначенных для хранения. Я даже заметил несколько дверей, ведущих, вероятно, в подсобные помещения. А вот эти магические символы на потолке, продолжал Тобиас, они призваны отгонять вредителей и грызунов. Я вновь кивнул. 3 месяца, и из пустоши выросло это величественное здание, наполненное магией и технологическими чудесами. Поистине, наши мастера превзошли самих себя. Мы медленно продвигались вперед, осматривая все из-за меня, потому что мне было любопытно все, что я видел. Тобиас продолжал восторженно рассказывать, а я внимательно слушал, стараясь запомнить все, что он говорил. Ведь именно от правильного хранения урожая будет зависеть благополучие нашего королевства в грядущие месяцы. Наконец мы достигли дальнего конца хранилища. Здесь находились массивные двери, украшенные замысловатыми узорами. Тобиас подошел к ним и провел рукой по гладкой поверхности. «А вот это, ваше величество, главная вишенка. За этими дверями находится сердце великого хранилища, магический артефакт, питающий всю систему защитных чар. Благодаря ему, урожай будет в полной безопасности». Я подошел ближе, внимательно разглядывая двери. Они излучали ощутимую ауру силы, заставляя волоски на руках встать дыбом. Я протянул руку, желая коснуться их, но Тобиас предостерегающе поднял ладонь. «Осторожно, ваше величество. Прикасаться к этим дверям могут лишь посвященные. Их магия столь могущественна, что непосвященный может навсегда лишиться рассудка. Знаю, что ваша мощь безгранична, но так даже хуже, ваша сила может просто разорвать все силовые артефакты». Я остановился, и хмыкнув, кивнул, отступая на шаг. Тобиас тем временем продолжал свой восторженный рассказ. «Как только наступит пора сбора, сюда будут свозиться плоды трудов крестьян. Зерно, овощи, фрукты, все будет бережно уложено на эти стеллажи и надежно защищено чарами. Ни один червь, ни одна плесень ничего не попортит. А когда придет время раздачи, мы сможем черпать из этих запасов, сколько потребуется, не опасаясь за их сохранность». Я был очень доволен. Затем мы неторопливо двинулись обратно. Покинув величественные залы великого хранилища, мы направились к его северному крылу. Тобиас, мой верный советник, семенил рядом, продолжая восторженно расписывать все чудеса этого грандиозного сооружения. «Ваше Величество, помимо основного хранилища, где будут храниться основные запасы, здесь есть еще и специальные отсеки для особо ценных и скоропортящихся продуктов». Мы свернули в боковой коридор и вскоре оказались перед массивными дверями, украшенными замысловатыми узорами. «Вот, например, этот морозильный отсек». Тобиас провел рукой по гладкой поверхности. «Здесь будут храниться самые ценные припасы, мясо, рыба, ягоды, грибы и прочие скоропортящиеся продукты. Благодаря магическим чарам, здесь будет поддерживаться идеальная температура, позволяющая сохранить все в лучшем виде». Я протянул руку, касаясь дверей. Они были ледяными на ощупь, источая волны холода. Я невольно поежился, представляя, какой морозный воздух царит внутри. «Неплохо вы справились, за время моего отсутствия, кто ответственен за создание такого мощного морозильного эффекта?» — спросил я. Тобиас начал говорить. «Это заслуга вашего второго советника, Крига. Именно он поставил систему охлаждения, основанную на сочетании магии и передовых технологий. Представьте себе, ваше величество, здесь нет ни единого куска льда, ни капли инея. Все достигается исключительно за счет магических чар». Он распахнул двери, и я шагнул внутрь, ощущая, как холодный воздух обволакивает меня. Внутри действительно царил идеальный порядок, ни единой снежинки, ни малейшего намека на влажность. Стены были облицованы гладким камнем, излучающим ледяной блеск. Вдоль них тянулись ряды полок, пока еще пустых, но явно предназначенных для хранения. Тобиас указал на потолок. «Видите эти кристаллы? Они поддерживают постоянную температуру. Благодаря им, внутри всегда будет идеальный холод, способный сохранить даже самые нежные продукты». Я кивнул, внимательно разглядывая окружающее пространство. Действительно, все здесь было продумано до мелочей. Ни единой щели, ни малейшего намека на сквозняк. Идеальная герметичность, идеальный холод. Крик и его команда превзошли самих себя. Тобиас тем временем продолжал свой восторженный рассказ. «А вот эти двери», он указал на массивные створки в дальнем конце отсека, «ведут в специальные камеры для хранения самых ценных продуктов. Там будет еще более низкая температура, позволяющая сохранить их в идеальном состоянии на протяжении многих лет». Я медленно подошел к этим дверям, ощущая, как холод пронизывает меня до самых костей. Воздух здесь был настолько морозным, что изо рта вырывался легкий порог. Я протянул руку, касаясь гладкой поверхности, и тут же поспешно отдернул ее. Металл обжигал кожу, словно раскаленный. «Осторожно, Ваше Величество!» Тобиас поспешно схватил меня за рукав. «Здесь настолько низкая температура, что прикосновение к металлу может вызвать обморожение. Только специально обученные слуги, в костюмах, или големы могут работать в этих камерах». Я кивнул, отступая на шаг. «Здесь царил такой холод, что даже я, закаленный в суровых походах, ощущал, как дрожь пробирает меня до костей. Молодцы, отлично сработали ребята», произнес я, окидывая взглядом ледяные чертоги. Выйдя из хранилища, где я только что проводил инспекцию запасов продовольствия, я неторопливо зашагал по знакомой дороге. Мимо меня, склонив головы, прошли несколько крестьян, направляясь к складам. Я кивнул им в ответ, отмечая про себя, что запасы выглядят приличными. Однако тревога не покидала меня. События последних недель заставляли быть начеку. Неспокойно было на границах, и я знал, что рано или поздно это отразится и на моем тихом уголке. Едва я успел об этом подумать, как со стороны форта показался всадник. Пришпорив коня, он быстро приблизился ко мне и, спешившись, отдал честь. «Господин, только что прибыли посланники, сообщают, что прибыли делегаты от неких гномов».